Сим Симович. Мертвый эфир. Читает Роман Ефимов. Глава первая. Вертолет Ми-8 шел на Бреющем, огибая выжженные холмы и покореженные аномалиями овраги. Забы-ягода сидел в грузовом отсеке, прислонившись спиной к вибрирующей обшивке, и смотрел в круглый иллюминатор на проплывающую внизу мертвую землю. 3 недели назад он вернулся в зону. 3 недели, как подписал новый контракт в том же военкомате, где когда-то в пьяном угаре согласился на первую командировку. Только теперь пил он не от радости, а чтобы заглушить боль. Веруська, доченька. Пустая квартира и казенная справка о смерти. Он сжал кулаки и отвернулся от иллюминатора. Думать об этом нельзя. Думать — значит сойти с ума или пустить себе пулю в лоб. А он обещал себе вернуться в зону. Здесь хотя бы все понятно, кто враг, кто друг, где опасность, где укрытие. Здесь можно просто делать свою работу и не задавать лишних вопросов. «Прапорщик!» — окликнул его бортмеханик, перекрикивая рев двигателей. «Минут 5 до посадки! Готовьтесь!» Забы-ягода кивнул и проверил снаряжение. Новенький АК-74М только что со склада. Бронежилет 6-го класса защиты. Разгрузка с полным комплектом магазинов. Все как положено, все по уставу. Генерал Халецкий лично подписал его назначение на южный блокпост, тот самый, что стоял на границе со свалкой. Объект проблемный, 3 командира сменилось за полгода. 1 погиб при налете мутантов, 2 дезертировал, 3-го комиссовали с психическим расстройством. «Командир, идем на снижение!» — крикнул пилот. Вертолет качнуло, и Забы-ягода схватился за ремень. В иллюминаторе показались знакомые очертания. Ржавые вышки, бетонные надолбы, остатки колючей проволоки. За периметром громоздились горы металлолома. Свалка — одно из самых мерзких мест в зоне. Аномалии там появлялись спонтанно, мутанты плодились, как тараканы, а воздух был пропитан чем-то едким, отчего за неделю можно заработать рак легких. Машина зависла над площадкой, подняв тучу пыли и мусора. Забы-ягода расстегнул ремень, подхватил рюкзак и двинулся к открытой двери грузового отсека. Бортмеханик протянул ему руку, помогая выйти на шаткий трап. «Удачи вам, прапорщик! Постарайтесь продержаться хотя бы месяц, а?» Забы-ягода криво усмехнулся и спрыгнул на землю. Ветер от винтов бил в лицо. Трава полегла до самой земли. Он пригнулся и побежал к низкому бетонному бункеру у края площадки. Вертолет взмыл вверх, развернулся и пошел на север, оставив за собой гулкое эхо. Тишина накрыла блокпост, как саван. Забы-ягода выпрямился и огляделся. Картина была безрадостной. Периметр в запустении. Проволока порвана в нескольких местах. Несколько столбов повалены, на вышке болтается изорванный флаг. 2 барака выглядели более-менее целыми, но окна были заколочены фанерой. У дальнего барака стояла небольшая группа людей, 6 человек, не больше. Весь гарнизон. Он пошел к ним, стараясь идти уверенно, по-хозяйски. Солдаты проводили его настороженными взглядами. Грязная форма, небритые лица, тусклые глаза. 1 курил, прислонившись к стене, 2 ковырял ножом в деревянном ящике, остальные просто стояли и молча смотрели. «Прапорщик Забы-ягода», — представился он, остановившись в 2 шагах. «Новый командир блокпоста. Кто здесь старший по званию?» Из группы вышел невысокий сержант 35 лет с узким лицом и выцветшими глазами. На рукаве болтались оборванные нашивки. «Сержант Громов, исполняющий обязанности командира». Голос у него был хриплый, словно прокурен до дыр. «Добро пожаловать в ад, товарищ прапорщик!» «Доклад по обстановке», — коротко бросил Забый Ягода. Громов усмехнулся, достал мятую сигарету и прикурил. «Обстановка! Обстановка — полное дерьмо, товарищ прапорщик! Боеприпасов на 3 дня активных боевых действий, продуктов на неделю, если экономить. Генератор барахлит каждый божий день, радиостанция работает через раз. Из 15 человек личного состава осталось 6, остальные либо дезертировали, либо...» Он сделал паузу и затянулся. «Либо их сожрали. Вчера ночью на периметр вышла стая псевдособак, 10 штук. Еле отбились, патронов спалили, как на войне. Других вопросов не имеете?» Забы Ягода молча прошелся вдоль импровизированного строя. Солдаты избегали его взгляда. 2 совсем молодые, едва ли 20 стукнуло. 1 постарше, с широким шрамом через всю щеку. Еще 1 тощий, нервный, все время оглядывается по сторонам. И последний, здоровенный детина с бессмысленным взглядом, похожий на медведя-шатуна. «Как вас звать?» — спросил Забы Ягода у тощего. «Рядовой Хорек, товарищ прапорщик». «Почему трясешься?» «Так нервы, товарищ прапорщик. После последнего выброса плохо стало. Голова болит, руки дрожат». Забы Ягода кивнул и повернулся к сержанту. «Громов, веди на склад. Посмотрим, что у нас в наличии». Склад оказался в одном из бараков, в дальнем углу, за решетчатой дверью. Громов открыл висячий замок и посторонился. Забы Ягода вошел внутрь и зажег фонарь. Стеллажи полупустые. Несколько ящиков с патронами, 2 гранаты РГД-5, 3 коробки с консервами. В углу стоял РПГ-7 без боеприпасов, бесполезная железяка. «Это все?» — спросил он, оборачиваясь к сержанту. «Все, что не разворовали», — буркнул Громов. «Предыдущий командир был не дурак. Перед тем, как сматываться, хорошо постарался. Половину имущества слил контрабандистам, говорят». «Понятно». Забы Ягода вышел из склада и запер дверь на свой замок, спрятав ключ в нагрудный карман. «Собирай всех. Через 5 минут построение на плацу. Полная выкладка с оружием». Громов хмыкнул, но пошел выполнять приказ. Через 5 минут гарнизон южного блокпоста стоял на плацу, жалкая кучка оборванцев с автоматами наперевес. Забы Ягода прошелся перед строем, заложив руки за спину. «Слушайте меня внимательно», — начал он негромко, но так, чтобы каждое слово было слышно. «Я знаю, что здесь происходило. Знаю, что вы видели. Знаю, что вы потеряли товарищей и друзей. Знаю, что вы устали и хотите домой. Но домой вы не попадете до конца срока службы. Таковы правила. Зато здесь, на этом блокпосту, вы будете жить как люди, а не как загнанные крысы». Он сделал паузу, глядя в глаза каждому. «С сегодняшнего дня порядок будет следующий. Дежурство строго по графику, смена каждые 6 часов. Патрули только парами, без исключений. Оружие чистое, снаряжение в порядке. Периметр восстанавливаем за неделю, все, что можно починить, чиним. Генератор и радио приводит в порядок тот, кто в этом разбирается. Продукты и боеприпасы получим через 3 дня, я уже дал заявку. Есть вопросы?» Молчание. Только ветер гонял пыль по плацу. «Хорек», — окликнул Забы Ягода тощего солдата. «Ты в технике что-нибудь смыслишь?» «Так точно, товарищ прапорщик. Электриком работал до армии». «Отлично. Берешь себе одного помощника и идешь смотреть генератор, чтобы к вечеру заработал. Громов, ты с 2 бойцами проверяешь весь периметр. Отмечаете все бреши, составляете список нужных материалов. Остальные разбираете склад, наводите порядок в бараках. Чтобы можно было жить, а не выживать. Всем ясно?» «Так точно», — нестройно ответили солдаты, но уже с какой-то искоркой в глазах. «Разойдись». Гарнизон разошелся, оживленно переговариваясь между собой. Громов задержался, прищурившись на нового командира. «Думаете, получится что-то путное из этого цирка?» «Получится», — спокойно сказал Забы-Ягода. «Потому что другого выхода у нас все равно нет». Он пошел к командирскому бараку, сбросил рюкзак на скрипучую железную койку и сел на продавленный стул. В окно был виден весь периметр, свалка за ним и низкое серое небо над зоной. Где-то там, за этими холмами и оврагами, был его старый блокпост. Блокпост номер 7, где все начиналось. Где он превратился из пьяного прапорщика в настоящего командира, где заработал свои деньги и потерял своих людей. А теперь все сначала. Новый блокпост, новые лица, новые проблемы. Только он уже не тот, что 3 года назад. Он знает, как выживать в зоне. Знает, как превратить кучку испуганных солдат в боевую единицу. Знает, как делать деньги и как договариваться с нужными людьми. Знает цену жизни и смерти. Забы-Ягода достал из нагрудного кармана мятую фотографию. Веруська улыбалась ему с выцветшего снимка, держа в руках маленькую дочку. Он провел пальцем по дорогим лицам и бережно спрятал фото обратно в карман, поближе к сердцу. «Потерпите еще немного», — прошептал он в пустоту. «Я еще не закончил здесь». За окном послышался стук молотка и скрип ржавого металла. Солдаты начали работать. Блокпост оживал. Через 2 дня южный блокпост было не узнать. Забы-Ягода стоял на вышке и смотрел на результаты работы. Периметр восстановлен, новая колючая проволока натянута в 3 ряда, столбы укреплены, бреши заделаны. Хорек со своим помощником, молодым рядовым по фамилии Светлов, умудрились не только починить генератор, но и наладить освещение по всему периметру. Теперь ночью блокпост был освещен, как новогодняя елка. Громов с 2 бойцами вчера закончили ремонт радиостанции. Связь с командованием восстановлена. Сегодня утром пришел первый транспорт, грузовик с боеприпасами, продуктами и, самое главное, с запасом чистой воды. Водитель, старый прапорщик Макаров, которого Забы-Ягода знал еще по кордону, привез сверх нормы 2 ящика тушенки, мешок картошки и ящик водки. «Слышал, ты тут заправляешь теперь», — сказал Макаров, пожимая руку. «Решил помочь. За старые времена». «Спасибо, Макарыч», — кивнул Забы-Ягода. «Не забуду». «Да ладно тебе. Ты мне когда-то жизнь спас на том блокпосту, помнишь? Когда кабан-мутант на меня выскочил. Теперь я тебе должен». Макаров уехал, а Забы-Ягода распорядился разгрузить все по складу. Продукты под замок, боеприпасы тоже. Водку решил оставить на особый случай, когда закончат все работы. Сейчас, стоя на вышке и куря сигарету, он наблюдал за плацем. Там шло построение, и это было не то убогое зрелище, что встретило его 2 дня назад. 6 солдат стояли ровным строем в чистой выстиранной форме. Лица выбриты, волосы острижены, сапоги начищены. Автоматы блестят после чистки. На поясах новые разгрузки, которые привез Макаров. Сержант Громов шагал перед строем, проводя утренний осмотр. Он сам выглядел совершенно иначе, подстриженный, выбритый, в свежей форме. Даже оборванные нашивки на рукаве заменил на новые. «Рядовой Харек!» — рявкнул Громов. «Я!» «Шаг вперед!» Тощий Харек выступил из строя. Теперь он не казался таким жалким. Чистая форма, прямая спина, Трясучка прошла после того, как Забый Ягода дал ему задание и загрузил работой. Руки перестали дрожать, когда появилось дело. «Доложи обстановку по технике», — приказал Громов. «Товарищ сержант, генератор работает в штатном режиме, радиостанция на связи, освещение периметра функционирует, запас топлива на 10 суток работы, все в порядке». «Молодец, становись в строй». Забый Ягода спустился с вышки и направился к плацу. Громов заметил его и скомандовал. «Равняйсь! Смирно!» Строй встал, как вкопанный. Забый Ягода обошел солдат, внимательно осматривая каждого. Рядовой Медведев, здоровяк с бессмысленным взглядом, который теперь уже не казался таким тупым. Оказалось, парень был просто замкнутым, но работал за троих. Когда нужно было таскать тяжести при восстановлении периметра, Медведев был незаменим. Рядовой Волынский, тот самый со шрамом через щеку. Бывший десантник, попал в зону по распределению после ранения. Опытный боец, знает свое дело. Именно он вчера заметил на периметре двух слепых псов и снял их из винтовки на расстоянии 200 метров. Два точных выстрела, два трупа. Двое молодых, Светлов и Курочкин. Оба призывники по 18 лет. Светлов оказался толковым парнем, быстро схватывал. Помогал Харьку с техникой. Курочкин был послабее, но старался изо всех сил. Вчера весь день драил бараки, пока не заблестели. «Вольно», — сказал Забый Ягода. «Товарищи бойцы, за 2 дня вы проделали огромную работу. Блокпост восстановлен, периметр укреплен, техника работает, снабжение налажено. Я вами доволен». Он сделал паузу, глядя на посвежевшие лица. «Сегодня вечером объявляю увольнительную до отбоя. Можете отдохнуть. Завтра начнем патрулирование территории и разведку свалки. Но это завтра. А сегодня помылись, побрились, привели себя в порядок. И еще», — он усмехнулся, — «Макарыч привез ящик водки. Вечером после ужина каждому по 100 грамм. За успешное начало». По лицам солдат пробежала улыбка. Даже суровый Волынский ухмыльнулся. «Есть вопросы?» — спросил Забый Ягода. «Разрешите обратиться, товарищ прапорщик?» — это был Харек. «Говори». «А банька будет?» — Харек замялся. «Просто мы тут уже месяц не мылись толком. Вода только для питья была». Забый Ягода задумался. «Действительно, баня — это не роскошь в зоне, это необходимость. Грязь, пот, радиация — все это нужно смывать регулярно». «Будет баня», — сказал он. «Громов, займись этим вопросом. Есть старая бочка?» «Есть, товарищ прапорщик. 200-литровая, целая». «Отлично. Установите ее на кирпичах, разведите под ней костер. Натаскаете воды из колодца, нагреете. Организуете место для мытья в дальнем бараке, чтобы к вечеру все было готово». «Есть», — Громов козырнул. «Все, свободны. Приступайте к текущим обязанностям». Строй разошелся. Забый Ягода прошел к командирскому бараку и зашел внутрь. Помещение тоже преобразилось. Пол вымыт, окна протерты, койка застелена чистым бельем. На столе аккуратно разложены карты местности, блокнот с записями, рация. Он сел за стол и открыл блокнот. 2 дня работы дали результат, но это только начало. Впереди патрулирование, разведка, свалки, возможные столкновения с мутантами и сталкерами. Нужно наладить связи с контрабандистами, как он это делал на старом блокпосту. Нужно найти источники дополнительного дохода. Забый Ягода взял ручку и начал составлять план на ближайшую неделю. За окном послышались голоса. Медведев с Курочкиным тащили бочку, Громов командовал, куда ее ставить. Волынский раскладывал дрова для костра. Хорек со Светловым проверяли освещение периметра. Блокпост жил. Солдаты работали не из-под палки, а потому что видели результат. Видели, что командир не бросает слов на ветер. Видели, что если он что-то обещал, выполнит. К вечеру, когда солнце начало садиться за свалку, окрашивая небо в кровавые тона, на плацу собрался весь гарнизон. Громов притащил ящик водки, Курочкин нарезал хлеба и открыл банки тушенки. Устроились прямо на ящиках, по-простому. Забы-ягода разлил водку по граненым стаканам. Все семеро, шесть бойцов и он сам подняли стаканы. «За нас», — просто сказал Забы-ягода. «За то, что выжили, за то, что работали, за блокпост». «За блокпост», — хором ответили солдаты. Выпили, закусили. Потом Волынский достал гитару, откуда она взялась, Забы-ягода не спрашивал, и тихо заиграл какую-то старую армейскую песню. Солдаты подпевали в полголоса. Забы-ягода сидел чуть в стороне, курил и смотрел на своих людей. Чистые, выбритые, в порядке. Живые, это было важно. В зоне так легко перестать быть человеком, превратиться в животное, которое только ест, спит и боится. Но его бойцы были людьми, и он сделает все, чтобы они такими оставались. Где-то вдали завыл мутант. Может, псевдособака, а может, что похуже. Но на блокпосту было тихо и спокойно. Генератор ровно гудел, освещение горело, периметр охранялся. Все было под контролем. Костер потрескивал, отбрасывая оранжевые блики на лица сидящих вокруг солдат. Водка закончилась быстро, по 100 граммов на брата, как и обещал Забы-ягода. Теперь сидели просто так, никуда не торопясь. Редкий момент покоя в зоне, когда можно расслабиться и не думать о мутантах, аномалиях и смерти. Волынский перебирал струны гитары, негромко наигрывая мелодию. Лицо со шрамом в свете костра казалось задумчивым, почти мягким. Он допел куплет и отложил гитару в сторону, бережно прислонив к ящику. «Эх!» — протянул он, глядя в огонь. «Дома бы сейчас с пацанами в гараже сидели. Шашлык, пивко, разговоры за жизнь. А тут...» — он обвел рукой блокпост. «Тут вместо пива вода с привкусом ржавчины, вместо шашлыка тушенка, и в любой момент может выскочить какая-нибудь тварь с тремя башками». «Зато романтика», — усмехнулся Харек, закуривая самокрутку. «Приключения, опасность, адреналин. Девчонкам потом расскажешь, обалдеют». «Какие девчонки?» — буркнул Курочкин, самый молодой из всех. «Я вот до армии даже толком ни с одной не встречался. Стеснялся все. А теперь сижу здесь, в этой дыре, и думаю, может, зря стеснялся-то. Может, надо было хоть раз попробовать подойти, заговорить». «Ты, Курочкин, не парься», — сказал Медведев неожиданно низким глуховатым голосом. Здоровяк обычно молчал, и когда он заговорил, все невольно повернулись к нему. «Вернешься домой, все наверстаешь. Главное, живым вернуться. Тогда и девчонки будут, и все остальное». «А ты-то откуда знаешь?» — с любопытством поинтересовался Светлов. «У тебя что, был опыт какой?» Медведев почесал затылок, смущенно улыбнулся, отчего его медвежья физиономия стала почти добродушной. «Была у меня девушка, Катька. Хорошая была, добрая. Мы со школы вместе дружили, потом встречаться начали. Она меня ждала, когда я в армию пошел. Письма писала каждую неделю, фотки присылала. А потом...» Он замолчал, уставившись в огонь. «Потом узнала, что меня в зону отправили, и перестала писать. Видать, решила, что не вернусь. Или просто испугалась». Повисло неловкое молчание. Только дрова в костре потрескивали, да ветер гонял искры в темноту. Громов сплюнул в сторону и процедил сквозь зубы. «Бабы, одно слово. Пока все хорошо, рядом вьются, как мухи на мед. А как запахло жареным, сразу линяют. Ищут того, кто побогаче и побезопаснее». «Не все такие», — возразил Светлов. «Моя мать, например, отца ждала 3 года, когда он в Афгане воевал. И дождалась. Живут до сих пор вместе, уже 25 лет в браке». «Твоей матери повезло», — сухо сказал Громов и закурил. «А вообще, бабы, они непредсказуемые. Вот у меня была жена. Красавица, умница, образование высшее. Думал, вот она, любовь на всю жизнь, как в кино. А она мне 1.5 года назад рога наставила. С моим другом, представляете? Пока я на службе горбатился, они в моей квартире трахались на моей кровати. Вернулся как-то раньше срока по делам, застал их в процессе». Он хмыкнул и затянулся. «С тех пор подал на развод, все оформил. И в зону подался добровольцем. Здесь хоть все честно. Мутант на тебя бросается, ты его убиваешь. Без соплей, без лицемерия, без вранья в глаза». Забый Ягода молча слушал, попыхивая сигаретой. Громов оказался циником, разочаровавшимся в людях и отношениях. Таких в зоне немало. Сюда многие приходили именно за этим — сбежать от прошлого, от боли, от предательства. Начать с чистого листа, пусть и в самом опасном месте на земле. «А ты, Харек, чего в зону подался?» — спросил Волынский, подкладывая в костер сухую ветку. «Ты же, по-моему, добровольцем пришел, сам подписал контракт». Харек затянулся самокруткой и выдохнул дым в ночное небо, где между облаками проглядывали звезды. «Пришел», — подтвердил он. «Деньги нужны были. Много денег. У матери рак обнаружили, 3-я стадия. Нужна операция, дорогущая, химиотерапия. В областной больнице сказали 250 тысяч рублей минимум. Где их взять простому электрику с зарплатой в 15 тысяч?» «Вот и пошел в зону. Здесь платят хорошо, если выживешь. 30 тысяч в месяц, плюс премиальные за опасность». «И как, собрал уже?» — тихо спросил Курочкин. «Больше половины», — ответил Харек. «Еще 5-6 месяцев отслужу, соберу все, что нужно. Главное, чтобы мать дождалась. Последний раз звонил, врачи говорят, держится пока, но времени мало». Снова повисла тишина. Только костер потрескивал, да где-то вдали в сторону свалки выл ветер, пробираясь между искореженными металлическими конструкциями. «А я, знаете что?» — вдруг сказал Светлов. «Я в зону попал случайно. Совсем не планировал. Меня по распределению отправили после военного училища. Думал, ну ладно. Год отслужу по контракту, вернусь, устроюсь на нормальную работу. Но теперь думаю, а может, это и к лучшему. Я вот здесь столько всего узнал, многому научился за эти месяцы. Технику чинить, с оружием обращаться как профи, не паниковать в критической ситуации. Раньше я был сопляком, честно признаюсь. Боялся всего — темноты, высоты, драк, крови. А здесь... Здесь или научишься не бояться, или сдохнешь в первую же неделю». «Правильно говоришь, пацан», — кивнул Волынский. «Зона, она как фильтр. Слабых убивает быстро, причем безжалостно. Сильные выживают. Но не всегда физически сильные, понимаешь? Иногда главное — голова на плечах и воля к жизни. Видел я здоровых детин, которые сдыхали от страха. И видел худых очкариков, которые выживали там, где опытные солдаты погибали». «А ты откуда шрам взял?» — неожиданно спросил Курочкин, показывая на лицо Волынского. «Если не секрет, конечно. Просто он такой жуткий, через пол лица». Волынский провел пальцем по шраму, усмехнулся без особой радости. «Чечня, 99-й год. Нас взяли в засаду в одной горной деревне, даже название не помню уже. Группа из 12 человек отправилась на задание. Вышли только трое, и то еле живые. Мне осколок от гранаты F1 пол лица распорол, от виска до подбородка. Повезло, что глаз не задел, на миллиметр прошел мимо. Лежал в госпитале 3 месяца, перенес 4 операции. Потом комиссовали, дали вторую группу инвалидности. Думал, все, военная карьера закончена, буду на гражданке прозябать. А потом узнал про зону. Что туда берут всех, кто согласен и может держать оружие. И пошел, потому что больше ничего толком делать не умею. Я военный. Это моя жизнь, мое призвание. «Ты разведчик был?» — уточнил Медведев с уважением в голосе. «Разведчик. ГРУ. Пока осколок не получил». Потому как он это сказал, коротко, без эмоций, стало ясно. Разговор на эту тему окончен. Волынский не из тех, кто любит рассказывать о войне и героических подвигах. Слишком много там осталось мертвых товарищей, слишком много крови видел. Курочкин вздохнул и почесал покрасневший нос. «А я просто неудачник, если честно», — сказал он тихо, почти виноватым тоном. «Школу еле-еле закончил, с 2 на 3 перебивался, в институт не поступил, даже на платное не хватило баллов. Работу нормальную найти не смог, то опыта нет, то образование, то еще какая причина. Отец говорил, пойдешь в армию, может, из тебя хоть что-то путное выйдет, а то совсем в тряпку превратишься. Вот и попал сюда, в зону. И знаете, я иногда думаю, может, он прав был. Здесь я хоть чувствую, что живу по-настоящему, что делаю что-то важное, нужное, что не просто бездельничаю и не прожигаю жизнь впустую, как раньше». «Да ладно тебе, пацан», — сказал Харек. «Ты хороший парень, работаешь хорошо, не жалуешься, не ноешь. Это уже много в наше время, поверь». «Ага», — язвительно протянул Громов, и в его голосе прозвучала неприкрытая ирония. «Только вот скажи мне, Курочкин, зачем ты позавчера спер с моей полки шоколадку? Думал, не замечу, что ли? Думал, старый сержант слепой?» Курочкин покраснел даже в полумраке, лицо залилось краской. «Я просто очень хотел сладкого», — пробормотал он. «Правда, извини, Громов, верну, честное слово. У меня еще 2 плитки в заначке есть, отдам». «Верни», — буркнул сержант, — «и больше так не делай. Воровство в армии — дело серьезное, за это могут и по морде дать, и вообще жизнь испортить. Здесь, в зоне, воровство — это вообще статья. Могут застрелить без разговоров, если что серьезное спиздишь». «Ладно, Громов», — спокойно вмешался Забыягода. «Парень признался, извинился. Давайте закроем тему и не будем раздувать из мухи слона». Громов пожал плечами и демонстративно отвернулся. Курочкин благодарно и испуганно кивнул командиру. «А вы, товарищ прапорщик, расскажите о себе», — попросил Светлов, глядя на Забыягоду с неподдельным интересом. «Если не секрет, конечно. Мы вот все про себя рассказали, душу излили, а вы молчите. Интересно же». Забыягода затянулся сигаретой, глядя в пляшущее пламя костра. Рассказывать о себе не хотелось, особенно о том, что случилось дома, о пустой квартире и справках о смерти. Но солдаты смотрели на него с искренним интересом и ожиданием. Они открылись перед ним, поделились своими историями, болью. Было бы неправильно, даже подло отмолчаться сейчас. «Я служу в зоне 3-й год», — начал он медленно, подбирая слова. «До этого был на блокпосте номер 7 в северном секторе. Там многое пережил. Видел, как гибнут товарищи, хорошие, надежные ребята. Видел, как обычные люди превращаются в зверей или сходят с ума от радиации и аномалий. Воевал с сектантами, с ордами мутантов, с бандитами и другими сталкерами. Заработал денег, немало. Думал, вернусь домой, куплю квартиру получше. Может, дом с участком. Устроюсь на спокойную работу. Буду жить нормально с семьей». Он замолчал, сделал глубокую затяжку, выдохнул дым. А потом приехал домой. Жена и дочь умерли. Вернулся в пустую квартиру. Нашел справки о смерти и несколько фотографий. И снова в зону. Молчание было абсолютным, гнетущим. Даже костер будто притих, и пламя стало меньше. Все уставились в огонь, не зная, что сказать. «Простите, командир», — тихо, почти шепотом сказал Харек. «Мы не знали. Простите, что спросили». «Откуда вам знать?» — Забы Ягода пожал плечами. «Я никому об этом не рассказывал раньше. Вернулся в военкомат, подписал новый контракт и приехал сюда, на этот блокпост. Потому что дома мне больше делать нечего. Там пустота. А здесь хоть есть цель. Защищать этот блокпост, командовать вами, выживать вместе. Это дает хоть какой-то смысл всему». Волынский медленно покачал головой и негромко, но твердо сказал: «Понимаю тебя, командир. У каждого из нас своя причина быть в зоне. У кого-то деньги для семьи, у кого-то бегство от прошлого и предательства, у кого-то просто некуда больше деваться. Но сейчас мы все здесь, на этом блокпосту. И мы — команда, а команда должна держаться вместе, прикрывать друг друга, иначе в зоне не выжить». «Верно говоришь», — глухо поддержал Медведев. Забы Ягода кивнул, чувствуя, как что-то теплое и непривычное разливается в груди. «Не водка, нет, что-то совсем другое. Может быть, это и есть то самое фронтовое товарищество, о котором говорят старые вояки и ветераны. Когда не важно, кто ты, откуда и каким был раньше. Важно только то, что ты рядом сейчас, что прикроешь спину товарищу, что не подведешь в бою». «Ладно, мужики», — сказал Громов, поднимаясь и отряхивая форму. «Хватит сопли размазывать и психологию разводить. Завтра опять на работу, а сегодня спать пора. Кто на дежурство заступает?» «Я и Медведев», — отозвался Волынский. «Первая смена наша по графику». «Тогда пошли, Медведь, проверим периметр, обойдем вышки». Солдаты начали расходиться, поднимаясь с мест и потягиваясь. Костер постепенно догорал, превращаясь в тлеющие угли. Забы Ягода остался сидеть один, глядя на красноватые угольки. «Завтра будет новый день, новые задачи, новые проблемы. Может быть, новые опасности. Но теперь он знал своих людей получше». Знал, что Громов — циник и мудак, но надежный в бою. Что Харек воюет за больную мать и каждый рубль на счету. Что Курочкин — слабак и мелкий воришка, но старается измениться. Что Медведев — тихоня, но сильный духом и верный. Что Светлов — умный и перспективный парень. Что Волынский — настоящий боец, прошедший огонь и воду. Это была его команда. Его блокпост, его новая семья, пусть временная и странная. Он поднялся, затоптал остатки костра сапогом и пошел к бараку. Завтра начнется новая жизнь, новый этап. А пока сон. Короткий, чуткий, солдатский сон, из которого можно вскочить в любую секунду по тревоге или выстрелу.